Раз уж мне предложили, я уступил ребяческому желанию объяснить, что я думаю о романе, хотя заранее знаю, что ничего объяснить не смогу. Идеальный романист для меня — это Бог-Отец. А романисты вообще — это уроды, которые часы, дни, месяцы напролет мучаются, пыхтят, гримасничают, надуваются, потеют, вгоняют себя в транс и рискуют лопнуть, пытаясь создать некий мир и преподнести его вам. Итак, я полагаю, что мы вот-вот вступим или уже вступили в эпоху романа, чистого романа. Не знаю, что я имею в виду под выражением «чистый роман». Я это чувствую, но дать определение не способен. Мне возразят, что задолго до нас были Тристан и Изольда, и Манон Леско, принцесса Клевская, и Марсель Пруст, Бальзак, и госпожа Бовари, Стендаль, Диккенс и Достоевский. Примечание. Тристан и Изольда. Французский рыцарский роман о трагической любви рыцаря Тристана и жены короля Марка Изольды, о конфликте между чувством и долгом, известен с XIII века. Манон Леско, роман французского писателя Антуана Франсуа Прево, 1697-1763 годы, с большой психологической глубиной, изображающей трагедию любви в обществе, построенном на социальной несправедливости. «Принцесса Клевская» — роман французской писательницы Мэри Мадлен де Лафайет 1634-1693 годы, одно из лучших произведений французской классической литературы, отличающееся большим психологизмом. Тем не менее, я думаю, что век романа только начинается, или вернее, что роман в ближайшем будущем, через 10 или через 50 лет, окончательно приобретет присущую ему классическую форму, которую сохранит, скажем, на несколько десятилетий. Для этого прежде всего нужно, чтобы роман был необходим, чтобы в нем ощущалась потребность. В прошлые времена про каждого уважающего себя подростка говорили, что у него в ящике стола припрятана трагедия. Это был век трагедии. Потом наступила эпоха, когда считалось необходимым порадовать читателя, или, как говорили, разрешиться от бремени, пятиактной драмой в стихах. То был триумф романтической драмы. Затем пришла эра поэзии. Пожалуй, я не слишком ошибусь, предположив, что если бы все эти подростки былых времен родились в наше время, они бы лихорадочно писали или мечтали писать романы. Вот одна из причин, заставляющих меня так думать, наверняка она покажется вам весьма правдоподобной. Причина эта одна из многих, которые слишком расплывчаты, чтобы их сформулировать, принадлежит скорее к области книготорговли и статистики, чем к сфере искусства. Заключается она в том, что к добру это или не к добру, полезно или вредно, но население всех материков перемешалось, и все люди питаются плодами всех стран мира, не делая исключений и для печатной продукции. Современный француз читает не меньше иностранных книг, чем французских. Вчера еще к переводам относились с недоверием, а сегодня это недоверие не просто исчезло, но сменилось явным предпочтением. Не рискну утверждать, что у современной литературы нет родины, но она обзавелась паспортом установленного образца и, пересекая границы, находит себе потребителя среди антиподов. А какой литературный жанр больше всего поддается экспорту или меньше всего ему сопротивляется, чем роман? Мне лично кажется,